Большой костер ярко пылал. Отсветы пламени трепетно метались по скалам. Ночь снова повисла над ущельем, черная, звездная, последняя ночь. Но она не была молчаливой. На площадке слышался говор многих голосов. Человек 20 пограничников заполнили ее. Над костром висел котелок, распространяя приятный, щекочущий ноздри аромат гречневой каши. Тут же, рядом, сидели под охраной Шубин и Коршун. Молча смотрели они на игру отблесков костра и теней, пугливо убегавших в темноту ночи. Свет побеждал мрак. В очерствевших душах этих двух людей не осталось ничего и никого, ни надежд, ни желаний, ни друзей. Одна пустота. Капитан Мороз и старший лейтенант Кулатов лежали на кошме и тихо разговаривали. «После того, как я заезжал к вам, Каракуль, уточнить наши общие действия, я в тот же день добрался до котловины, где были люди Гулямбека», — говорил Кулатов. «Мы быстро сдружились, особенно с Курбаншем. В общем, он славный парень, жаль его. Один Шубин, хоть и завербовал меня, относился ко мне настороженно. Когда в котловине разразился Силь, я думал, что Ермаков погиб. Помочь ни ему, ни людям, что были с ним, я не мог. Я только вовремя отослал парнишку, знакомого Мамака, который и привел вас. Дальнейшее вам известно. Как мы пробирались в горах, это уже техника». Да, вся их трагедия заключалась в том, что Гулямбек отстал от жизни. Как бы развивая дальше мысли старшего лейтенанта, продолжал Мороз. Они Шубиным, конечно, не могли предположить, что в этом оторванном от мира кишлаке, куда и в хорошую погоду с трудом можно добраться со стороны шоссе, могли производиться работы по расширению этой злочастной для них тропы, да еще в военное время. Ведь тропа была абсолютно непроходима, и, следовательно, опасности для них не представляла. Вот почему они были так спокойны. Эти места мне хорошо знакомы. Однако случаи перехода по этой тропе все же бывали. О них знал и Гулямбек, когда рыскал в здешних краях с басмачами. Но действительность подвела его. Весь расчет на возрождение басмачества под предводительством Гулямбека был построен на зыбучем песке. Шубин кормил их лживыми сводками о положении на фронтах. Все строилось на хвастливых заверениях фашистов об их мнимых успехах, передаваемых по радио. Иначе, может быть, Гулямбек и не рискнул бы на такое дело. Ну, конечно, был расчет и на помощь извне. А граница оказалась на прочном замке. Попытка развернуть шовинистическую пропаганду среди местного населения тоже не увенчалась успехом. Люди уже не те. Всех нарушителей с той стороны мы переловили. Вот и получилось, что по-глупому погибли два десятка сбитых с толку людей. Да и Шубин со своей сестрицей попали в просак. Они хотели в критическую минуту бежать в Синьцзян, хотя и до Афганистана почти добрались. Не вышло. Капитан Мороз помолчал, вглядываясь в похудевшее, осунувшееся лицо Кулатова, озаренное светом костра, и снова заговорил. «Прекрасный план выработал полковник Сорин. Все предусмотрел. Не угадал он только намерений Шубина. Я говорю о преждевременной смерти Гулямбека с сыном. А вы, товарищ Кулатов, свою миссию завершили блестяще, артистически. Даже завидно, честное слово. Что вы, товарищ Мороз, мы оба выполнили свой долг». Запели пограничники. Сначала запевало, потом несколько голосов. Наконец по ущелью далеко разнеслась, отдаваясь стоголосым эхом, всеми любимая песня о родине. Бойцы уселись у костра в тесный кружок, время от времени подбрасывая в огонь сухие корни керескена. Капитан Мороз и старший лейтенант Кулатов молча слушали, наслаждаясь покоем. Над ними плыла ночь, сверкая своим беспредельным звездным простором. И звуки песни, подхваченные, как на волнах, торжественно неслись, разрастаясь по горным склонам все выше и выше.